Вера Глебовна сидела, вытянув ноги, прислонившись к стене, уставившись невидящим взглядом в угол избы, где тлела лампадка перед старой, потемневшей иконой Божьей Матери. А в голове толчками, причиняя боль, билось одно – опоздала, опоздала. И все напрасно. Напрасно эта дорога в Бородухино. Не увидела, ничего не сказала, и Андрей ушел на фронт, не простившись с матерью, и она не знает, каким он ушел. В избу вошла без стука, закутанная в платок девушка, и, остановившись, молча смотрела на Веру Глебовну большими, широко раскрытыми глазами. «Вот приехала!» — кивнула на гостью хозяйка. «Мне сказали, кто-то городской в ваш дом вошел. Вот и прибежала». Девушка продолжала смотреть на Веру Глебовну внимательно и немного смущенно. В руках у нее тихо покачивался какой-то узелок. «Присаживайся, Танюша, в ногах правды нет», — предложила хозяйка дома. «Спасибо, тетя Нюша». Девушка взяла табурет, поставила его около Веры Глебовны и села напротив нее. «Вера Глебовна», — начала она, — «я Таня. Андрей наказал мне покормить вас и вообще поговорить с вами». Она на минуту замолкла, а потом, смущаясь, добавила: «И поцеловать за него». Она приблизилась, прижалась губами к лицу Веры Глебовны и заплакала. И Вера Глебовна, поняв, что эти девичьи губы, наверное, целовал Андрей перед своим уходом, тоже не выдержала и, обняв девушку и прижав ее к себе, словно родную, тоже разрыдалась. «Так-то оно лучше, поплакать-то», — сказала хозяйка и вышла. «Спасибо вам, Таня», — прошептала Вера Глебовна, когда обе они выплакались. «Скажите, каким был Андрей в эти дни?» «Веселым». «Как веселым?» «Да, когда они оружие получили, ходил с нашими деревенскими ребятами ящики с патронами разыскивать, которые наши при отходе спрятали. Потом мишени из газет старых сделал, фрицев на них нарисовал, и всем взводом ходили этих фрицев стрелять. И меня из автомата учил. Переживал только, что вы приедете и вдруг уже не застанете его. Столько сил потратите, намучаетесь, а зазря». «Да что я? Андрей ведь покормить вас велел». Она стала развертывать узелок. «Тут картошка у меня горячая, хлеба немного. Давайте, пока не остыло». «Ты что, Таня, разве у меня такого угощения нет?» — сказала вошедшая хозяйка. «Вот только из печки картоху вынула. Садитесь за стол». «Не знаю, смогу ли есть», — сказала Вера Глебовна. «Танюша, может, дровишек мелких принесешь? Кипяточку разогреем». Когда Таня вышла, хозяйка подсела к Вере Глебовне и быстро заговорила. «С Танюшей-то чуть беды при немцах не вышло. Приглянулась она одному, покоя ей не давал. Мы ее всей деревней прятали. То в одном доме ночевала, то в другом. А перед уходом ихним в лесу пряталась. Цельных две ночи в лесу провела. Страх-то какой! Грозился этот немец ее с собой увезти. А сынок ваш ей сразу понравился. Зашла ко мне ненароком, увидела его и зачастила. Но ничего, конечно, промеж их не было. Танюша, девушка с понятием, десятилетку окончила. Не какая-нибудь. Уж и ревела она вчера ночью, уж убивалась. Мать ее уговаривает: «Чего ты, дурочка? Он же московский, если живым и останется, не к тебе вернется, а к своим городским подастся». «Главное — вернуться», — вздохнула Вера Глебовна. «Это оно так. Далеко еще загадывать. Войне пока ни конца, ни краю. От моих вот никаких известий». «Они воюют?» «А как же? И муж, и сын. И ни слуху, ни духу». Таня принесла охапку дров и стала растапливать печь. «Таня, а больше ничего Андрей не просил вас передать мне?» — спросила Вера Глебовна. «Нет, он говорил, правда, что ему так много надо сказать вам при встрече, но что передать — нет», — помотала она головой. «Странно, а о своем отце он вам ничего не говорил?» «Нет, Вера Глебовна, а что?» «Ничего, просто так поинтересовалась». Хозяйка вынула из печки кипящий чайник и пригласила к столу. «Я привезла кое-что», — засуетилась Вера Глебовна, начав развязывать рюкзак. «Вот, к чаю. Есть даже бутылка вина. Везла для Андрея, но теперь можно». «Не надо вина», — Вера Глебовна остановила ее Таня. «А вдруг...» «Что вдруг?» «Вдруг он вернется», — сказала Таня. «Разве это может случиться?» — со вспыхнувшей надеждой спросила Вера Глебовна и затаила дыхание. «А вдруг?» — с упрямой ноткой повторила Таня. Чай пили без заварки, простой кипяток, но зато с шоколадом. На каждую кружку по квадратной дольке. Дымилась горячая картошка, лежали привезенные Верой Глебовной хлеб и галеты. Поставила она и бутылку вина, но ее никто не стал раскупоривать. «Не все они, немцы, фашистами были», — сказала хозяйка. «Что вы, тетя Нюша!» — оборвала ее Таня. «Все они фашисты. Один, может, на 1000 человек, а остальные...» «Знаете, по дороге сюда, в лесу, я встретила очень странного человека». Только сейчас вспомнила Вера Глебовна о встрече. «В полушубке? В ремнях?» — быстро спросила Таня. «Да». «На лыжах?» «На лыжах», — подтвердила она, с удивлением глядя на взволнованное Танино лицо. «Это немец! Господи, это немец был, Вера Глебовна!» «Что вы, Таня? Каким образом могут быть тут немцы?» «Немец это...» — повторила Таня. — «Сейчас расскажу вам все». И она стала рассказывать, как в одну из поездок их с Андреем для встречи Веры Глебовны наткнулись на этого военного на лыжах. Андрей поприветствовал его, а потом, глянув на лыжи, побледнел и спросил у того документы. Тот усмехнулся и сказал, что это он должен документы у Андрея спросить, а то прогуливается с девицей и без оружия. Сказал и поехал себе дальше. Андрей, все такой же бледный, оставив Таню на дороге, тихонько последовал за ним, но вскоре вернулся, сказав, что тот куда-то исчез. А догадался он по резинкам на лыжах. Рисунок не тот. Таких у нас резинок нет. Дня через два после этого получили они оружие. И Андрей с двумя бойцами поехал, и целый день они пропадали, но никого не нашли. А потом сообщение в часть прибыло, что задержан шпион немецкий на станции, который об эшелонах сообщал, и что скрывается где-то их целая группа. Я почувствовала, что это чужой, но не могла поверить. Он очень чисто говорил по-русски, сказала Вера Глебовна. «Таня, надо завтра в город сходить, заявить. Только не тропкой этой, а большаком». Она покачала головой и добавила. «Уехали-то наши, а в деревне-то одни бабы. Как бы чего?» «Я утром пойду». «Нет, Танюша, это я наспех насоветовала. Мальчишек надо послать, те мигом сбегают», — сказала хозяйка.